Светлана Полякова. «Лестница на небеса». Роман. Москва. ЗАО. Центр «Полиграф», 2006 год. Дни и годы Анны наполнены тревогой и ожиданием беды. А начиналось все так волшебно. Хрупкая, настороженная девушка, полюбив, обрела себя, и мир заиграл разноцветными красками. Но жестокое убийство близкого человека осталось нераскрытым и ненаказанным. Анна поставила на личной жизни крест и с головой ушла в благотворительность. Внезапно жизнь подарила ей яркую любовь юноши, и молодая женщина должна решить, жить ли ей прошлым или довериться новой любви. «Что поделать? Грустные дни наступают. Так бывает, дружок, так бывает». И как быть нам, кто знает? Зимний ветер деревья до зела смиряет. Слишком гордо стояли они, облаченные в листья. Пролог. Осень 1998 года от Рождества Христова. Старость подкралась незаметно, но ощутимо. Раньше Анна никогда так не уставала к концу дня, а теперь чувствовала себя так скверно, словно проработала целую неделю без отдыха. Да еще эта выматывающая головная боль, следствие непогоды и магнитных бурь. Она едва дошла до дому и, закрыв дверь, без сил плюхнулась в кресло. Тишину вокруг нее время от времени нарушали голоса с улицы. Там шла жизнь. И иногда Анне казалось, что ничего не меняется. Те же самые голоса, скрип качелей, тот же самый стук каблуков и даже невольно подслушанные разговоры те же. Если сидеть так, не выходя, и не заметишь, что прожил столько лет, и черт знает, что пережил. Как у Блока. Ночь, улица и так далее. В общем, полный облом и скука смертная. «И как они живут?» — подумала она. «Если не наделить это жалкое течение дней смыслом, можно возненавидеть процесс». Голова немного прошла, ровно настолько, чтобы Анна наконец смогла сварить себе кофе. Про ужин ей думать не хотелось. От усталости она и есть-то ничего не могла. Может быть, попозже, решила она. «Не сейчас». Она включила музыку, просто нажала кнопку, даже не особенно заботясь, что будет слушать. «Главное — не чувствовать собственное эго», — подумала она. «Иногда оно становится невыносимым. Иногда напоминает о том, что хочется забыть». Пока варился кофе, голова прошла совсем. Скорее всего, от аромата. Анна приготовилась к блаженному вечеру. Спокойному, отрешенному, как у схимника. «Они же уходили от мира», — подумала Анна. «Почему мне нельзя? Вот пройдет еще немного времени, и я удалюсь в монастырь, как сделала Кончита. А кому, в принципе, я нужна, кроме Бога? И мне, если подумать, нечего ждать от жизни. Как сказал Игнатий Брянчанинов, жить в миру — это стоять в огне и пытаться не сгореть. Не настолько я и сильна, чтобы это выдержать». Анна усмехнулась невесело. И что она вообще могла бы выдержать? Свою жизнь? Окружающее ее безликое и потому ненаказуемое зло? Всеобщую шизофрению? Где можно спастись, если не рядом с Богом? «Кинг». Она зря про это вспомнила, зря. Столько лет она пытается спрятаться. Столько лет говорит себе, он просто уехал. Он бросил меня, разлюбил и уехал. Но те воспоминания иногда приходят сами, разрывая тяжелую цепь, могильную ограду, где она навеки погребла их, чтобы выжить. Она закрыла глаза, пытаясь остановить слезы. «Позвольте мне спросить, вы ангел Сан-Франциско?» Да, она больше никогда не смогла выйти на сцену. Да, она ничего не хотела слышать. Кто мог тогда ее понять? Девочку с великим будущим, которая от этого самого будущего отказалась, повернулась и ушла прочь, в темноту. Человек, который разрушил ее жизнь, жив. Она чувствует это. Она и себе не может объяснить, почему она это знает, откуда. «Мышка, взгляни сюда. Вот это и есть старик Джим. Умер, говорят, от сердечного приступа. А еще говорят, что он просто послал всех нафиг и ушел к своим любимым индейцам в резервацию. Теперь мчится по утрам на белом коне, и зовут его Джим Вольное Перо. Кинг, а ты теперь как зовешься?» «Знаешь, как он говорил, жить надо быстро, умереть молодым». Что-то, мне кажется, он напутал. «Жить надо долго, потому как ничего сделать не успеешь толком, если будешь жить быстро. Почему же ты не стал жить долго? А теперь все кончилось. Да, поезд-то ушел, но и лестницу она больше не видит. А еще она не хочет видеть прежних друзей. Никого. Ни Бейза, ни Майка, ни Ирину. Потому что это все воспоминания. Это возобновление вечной боли. «Да, и никого я иной раз видеть не хочу, кроме Бога», — прошептала она. «Я так думаю». «Это потому, Кинг, что он-то тебя теперь все время видит. Вот мне кажется, что, говоря с ним, и я с тобой могу. А если бы я поверила, что его нет, жизнь моя стала бы похожей на свинью-копилку. Вроде кто-то туда складывает монетки, а я не понимаю, зачем. И монетки мелкие. А так я знаю, что ты просто ждешь меня. Сидишь там, на самом верху лестницы, болтаешь с Богом и ждешь, когда я приду. Старая, сморщенная, как огурец. Приду, ты взглянешь и скажешь: «Ну и ну, зачем она мне, эта старая грымза?» Анна и сама не знала, плачет ли сейчас или смеется. Но ей снова стало легче, как будто кто-то нежно коснулся ее волос, невидимый и потому с легкими прикосновениями. Коснулся и тихо прошептал: «Глупости ты говоришь, мышка. Души возраста не имеют. Души, они или красивые, или уродливые. Примерно как тела, только красота их зависит от другого. Никаким макияжем не подправить. Все, мышка, тут другое. И ты будешь такая, как есть на самом деле. Какой ты сама себя не знаешь». Часть первая. Кинг. Глава первая. «И если я тебя смогу увидеть в потоке лиц». Весна 1977 года от Рождества Христова. Если растворяться в луче солнечного света, можно стать частью его. «Краснова, повтори то, что я сейчас сказала». Мышка медленно повернула голову. Ей казалось, что это слишком жестоко, так возвращать человека в реальность. Тем более, что ее мысль осталась недодуманной, хотя лично ей, мышке, мысль эта казалась гораздо важнее, чем какой-то там Левинсон. Она вообще не понимала этой литературы и даже позволяла себе иногда сомневаться, литература ли это. «Ну, Анна, мы все ждем». Как ей хотелось сказать: «Да ждите дальше, кто же вам мешает?» И перестать так сжиматься, чувствуя спиной насмешливые взгляды сокамерников-одноклассников. Им-то было легче. В отличие от мышки, они никогда не сомневались. Они просто принимали условия игры, предложенные им, даже если эта игра бездарна, пробормотала мышка и тут же ощутила, как тишина, повисшая в классе, становится невыносимо тяжелой. «Как?» — переспросила Зинаида Александровна, слегка поморщившись. Ее небольшие глаза из-под очков теперь пытались сжечь мышку, сжечь целиком, вместе душой. Или можно просто сжечь одну душу. Мышка прекрасно понимала, что умнее сейчас промолчать, но слова уже рвались с губ, и она ничего не могла с этим поделать. «Почему я должна делать вид, что мне это нравится?» — спросила она. Теперь они смотрели глаза в глаза, и мышке отчего-то вспомнился Пушкин. И словно бы это тоже была дуэль. Причем мышка ни минуты не сомневалась, что жертвой незапланированного боя пойдет именно она. «Как это?» — опешила и сделала вид Зинаида Александровна. «Тебе не нравится Фадеев?» «Ну вот тебе и аутодафе», — усмехнулась про себя мышка. «И кто, собственно, тянул ее за язык? Завтра состоится комсомольское собрание. Почему Анна Краснова не любит советских писателей?» «Нет, не нравится», — тихо сказала мышка, не отводя глаз. «Каждому свое. Я же не говорю, что если он не нравится мне, то не имеет права на существование». «Нет, вы ее послушаете», — радостно засмеялась Зинаида Александровна. «Признанный писатель, оказывается, не имел бы права на существование, если бы госпожа Краснова этого пожелала бы». «Я не говорила ничего подобного», — возразила мышка. «Я просто не люблю такую прозу, но я не говорила». Она тут же прервала себя. «Бессмысленно продолжать. Если тебя не хотят услышать, тщетно сотрясать воздух». Теперь она молчала и слушала. Сначала она еще немного понимала, о чем ей говорят, но это было так скучно. «Если большинство считает этого писателя хорошим, то не тебе обсуждать его достоинства и тем более недостатки. Как ты вообще можешь?» Она говорила еще долго, в том числе и что-то о чьей-то бесконечной мудрости. Сначала мышка просто устала, потому что все фразы были такими знакомыми и такими пустыми, что она предпочла думать о своем. А потом... Потом она услышала гудок поезда. И в этом не было ничего удивительного, потому что школа стояла недалеко от железной дороги. Но отчего-то именно сейчас мышкино сердце сжалось от страха и ожидания. И именно так. С одной стороны было ожидание, а с другой торчал уродливый, злой и неизбежный страх. Потом голос Зинаиды потонул в стуке колес. И это тоже было странно, потому что никогда колеса не стучали так громко ни у одного поезда, только у этого. Теперь мышке казалось, что он несется прямо на нее, и сейчас ее не станет, и стук становился все громче и громче, проникая в самые потаенные уголки ее сознания. А сама мышка растворялась в этом зловещем гудке, и надо было бежать, бежать, бежать отсюда. Она попыталась зажмуриться, хотя в глазах и так потемнело, закрыть уши ладонями, как будто стук этот уже не жил внутри ее. «Нет!» Кто-то дотронулся до ее плеча. Она очнулась. Зинаида стояла перед ней и смотрела с укором. Так мышке показалось. «Тебе плохо, Краснова?» Мышка кивнула. Ей сейчас и в самом деле было плохо. Пусть не физически, но ведь душа что-то все-таки значит. Почему это со мной случилось? Глупо задавать себе вопрос, на который не знаешь ответа. Тогда ступай домой. Ты дойдешь или тебя проводить? Не надо. Я дойду. Спасибо. Мышка прекрасно понимала, что Зинаида Александровна движима в данный момент совсем не чувством жалости, а страхом перед неприятностями, и, несмотря на это, была ей благодарна. Мышка вышла из класса, ненадолго остановилась, жадно вдохнув воздух освобождения. Она не слышала, как облегченно вздохнула учительница, стоило только закрыться за мышкой двери. «Как хорошо без этой сумасшедшей! Не связывайтесь с ней!» «Кинг, что такое?» «Узайн зун тоде?» Он открыл глаза. «Черт», — подумал он, — «и почему они считают меня умным? Откуда я знаю, что это такое?» «Не знаю», — пробормотал он, — «в жизни не учил немецкий». «Но Ницше ты читал?» «Он мне не понравился», — сообщил Кинг, просыпаясь уже окончательно. «А теперь должен вам сказать, любезнейшая моя, я его просто ненавижу. Я так чудесно плыл по реке, окруженный водяными лилиями». «Офелия!» — фыркнула девушка. А вокруг еще скакали водяные пауки, и один из них... «Ирка! Прыгнул тебе прямо на фейс!» — продолжала она. «Фу!» — закричал новоиспеченный Офелий. «Гадость-то какая!» Кинг швырнул в нее подушкой. Она увернулась и показала ему язык. «Ты обещал сходить за сахаром?» «Схожу», — смиренно согласился он. «И за портвейном схожу, и за колбасой даже, и за пером сокола-миротворца». Он продолжал лежать. «Все ради тебя, дорогая», — сообщил он спустя минуту, по-прежнему не делая никаких движений. «Я могу принести тебе даже горстку зеленых кофейных зерен и букет той травы, которую в просторечии называют петрушкой, а я предпочитаю называть ее травой, упавшей с небес. И я так думаю, это будет мой самый ценный дар тебе». «Мне достаточно сахара», — сказала Ирина, вставая рядом с ним на колени и убирая с лица прядь рыжеватых светлых волос. Теперь ее губы были так близко, что он почувствовал себя монахом, терпящим стихийные бедствия. «Я же должен идти». «Потом», — сказала она, — «магазин не собирается исчезать, по крайней мере, в ближайшие полчаса». «А ты?» «А я уже исчезаю». Он вдруг услышал, как где-то загудел поезд, и ему отчего-то показалось, что его зовут. Он мягко отодвинул Ирину, встал, на одну минуту остановился у окна, вглядываясь туда далеко, точно пытаясь понять, кто только что позвал его. Ирина оказалась за его спиной, обняла за плечи. «Ты меня иногда пугаешь». «Я сам себя пугаю. Ты слышала этот гудок?» «Тут рядом железная дорога», — пожала она плечами. «Странно, что ты только сейчас услышал поезд». «Действительно странно», — засмеялся он. «Ладно, я пошел за сахаром и кофейными зернами. Может, по дороге пойму смысл существования рядом с железной дорогой?» Кинг натянул джинсы, майку, надел куртку, потом обернулся и ласково коснулся губами ее щеки. «Если меня долго не будет, — сказал он шепотом, — значит, я наткнулся на охотников за тунеядцами. Тогда собирай армию и спешите мне на выручку». Мышка на минутку остановилась на школьном дворе. Ветер ласково коснулся ее щеки, и она прикрыла глаза, улыбаясь началу весны. Домой не хотелось. Она всегда успеет домой, как ей казалось. Она шла неторопливо, пытаясь забыть про неказистое форменное платье, в котором самой себе казалось исхудавшей цаплей. И это клетчатое пальто, которое мама с трудом купила и так этим гордилась. А потом вдруг выяснилось, что почти всем девочкам в городе мамы купили эти светло-коричневые румынские пальто. И мышке иногда казалось, что ее размножили. Сейчас она шла, стараясь вообразить себя одетой в легкие невесомые шелка. И стрижки этой короткой не было, и глаза были фиалкового цвета. В общем, не мышка шла по улице, а Фрези Грант легко перепрыгивала с одной волны на другую. Наверное, она долго брела бы так, в полусне. Но внезапное видение заставило ее остановиться. То есть сначала этот человек показался ей продолжением сна. Он шел ей навстречу. Именно так. Ей показалось, что именно к ней он направляется. посланный самим Богом. Он улыбался именно ей, и на одну секунду мышке даже стало немного страшно. Насколько это все походило на чудо, которого она так долго и упорно ждала. Но теперь это чудо было наяву, и мышке захотелось убежать прочь, спрятаться подальше. А вдруг она его, этого чуда, недостойна? Он приближался к ней, и мышка сама не знала, почему не делает ни шага ему навстречу, а стоит и смотрит, на время превратившись в соляной столб, подобно жене Лота. И слово «жена» кольнуло в сердце, почти заставив поверить, что этот человек и есть ее муж, суженый. Он подошел к ней совсем близко и неожиданно улыбнулся. «Как дела, принцесса?» — бросил он. Увы, это было все, что он сказал. Дальше он... О, мышке куда больше хотелось бы, чтобы он просто растаял в воздухе, оставив после себя только слабый след непонятной тайны, немного горький и сладкий одновременно вкус на губах. Но ничего этого не произошло. Он просто зашел в магазин, и на секунду мышке даже стало обидно. Но потом она подумала, а если это совсем не магазин типа «Сельпо», с плохо окрашенной и радостной голубой дверью, на которой размашистым почерком написаны не печатные слова, а какая-то законспирированная штаб-квартира ангелов, напившихся и упавших с небес. Она подумала и, набравшись храбрости, толкнула дверь. На минуту ему показалось, что у него остановилось сердце. Девчонка, идущая ему навстречу в этом дурацком пальто, которое делало ее несчастной, потому что как будто насильно притягивала к земле, заставляла выполнять функцию одной из многих. И он откуда-то знал, что ей это совсем не нравится. Сначала она действительно показалась ему обычной девчонкой. Но вот она остановилась внезапно, и он был вынужден присмотреться к ней внимательно, потому что она-то стояла, как будто ожидая, что он к ней подойдет. И он в самом деле чуть не подошел, потому что ее глаза были остановкой в пути. Он еще подумал, что когда она вырастет, эти глаза станут погибелью для многих, и юношей без усов, и мужей, убеленных сединами. И отчего-то сердце кольнуло, как будто он этого не хотел. И заранее ревновал, как будто эти глаза должны были смотреть только в его глаза. Именно так. Глупо-то до чего? Невольно поморщился он. Это просто маленькая девочка. Просто маленькая. Он судорожно вздохнул, пытаясь справиться с почти невыносимым желанием подойти к ней поближе и посмотреть в ее глаза, чтобы утонуть в них, растаять, да там и остаться. Он сдержался. «Как дела, принцесса?» — спросил он, выдавив улыбку, чтобы от ее глаз скрылась его серьезность и его желание остаться рядом с ней хоть ненадолго, скажем, на одну человеческую жизнь, если, конечно, не получится с вечностью. Она отпрянула. Ему даже показалось, что она испугалась. Он усмехнулся про себя. «Я пугаю маленьких девочек». Быстро, стараясь не подчиняться сильному желанию оглянуться, хотя бы для того, чтобы попрощаться с ее глазами, он вошел в магазин, где убогая реальность сразу вернула его к себе. И теперь девочка эта казалась ему просто внезапным стихийным видением, призраком, тенью. «Но, Бог ты мой, — подумал он, — да чего же мой поступок напоминает бегство?» Мышка снова остановилась. «Как же я глупо себя веду, — подумала она. Он покупал сахар. Толстая продавщица смотрела на него с плохо скрытым недовольством. Он же словно не замечал этой застывшей презрительной гримасы. Безмятежно улыбаясь, он забрал пакет и сказал: «Вы сегодня великолепно выглядите, дорогая леди. Особенно вам идет сочетание голубого с зеленым». Продавщица нахмурила брови и уже собралась ответить, но передумала. Ее взгляд обратился на мышку, и она сурово спросила: «Тебе чего?» Теперь обернулся и он, глядя на нее удивленно, и, как ей показалось, немного насмешливо. «Глупо-то все как!» — еще раз подумала она. «Убого все!» От обиды на саму себя, совершающую такие смешные и нелепые поступки, ей хотелось исчезнуть с лица земли как можно скорее, чтобы никто не заметил, как она краснеет. «Спички!» — буркнула она. Денег-то у нее не было, только эта случайно завалявшаяся на донышке кармана копейка. Забрав спички, она выбежала прочь, стараясь не оборачиваться. Она не знала, почему ей хочется плакать. Где-то вдали грохотали колеса поезда. Только теперь ей было не страшно. Наоборот, она вдруг испытала невероятное облегчение, как будто неминуемое уже свершилось. И ничего исправить нельзя, невозможно. Но слезы все равно жгли ее изнутри, и она очень быстро пошла к скверу, удаленному от любопытных глаз, потому что ей сейчас было необходимо спрятаться. Мышка села на спинку скамьи, поскольку иначе было невозможно. Сиденье грязное, размытые следы чьих-то ног плотно впечатались в светло-желтые доски. Она порылась в портфеле. На самом дне лежала распечатанная пачка кубинских сигарет. Кислые на вкус, они, тем не менее, ей нравились из-за яркой красивой пачки. Мышка огляделась. Поблизости никого. Достала сигарету, зажгла спичку и прикурила. Стало немного легче и спокойнее. «В конце-то концов», — философски подумала она, — «ничего не случилось? Ничего, что заслуживало бы траурного внимания». «Мне кажется, что тебе рано курить», — услышала она за спиной. Невольно вздрогнув, обернулась. Насмешливые зеленые глаза смотрели на нее. И длинные светлые волосы с рыжеватым оттенком, и этот голос, и поезд, грохочущий где-то. И хотя ты прекрасно знаешь, что поезд далеко, что-то внутри тебя подсказывает, это пока. Он уже очень близко, гораздо ближе, чем тебе хотелось бы. «А мне не кажется», — сказала мышка. Она старалась сохранить на лице невозмутимое выражение, хотя давалось это нелегко. На самом-то деле внутри у нее все дрожало, и плакало, и смеялось. И вообще ее душа жила собственной жизнью и рвалась наружу, как будто хотела покинуть хозяйку и остаться с этим человеком, встретившимся случайно или не случайно. «Нахальные теперь пошли ребятишки», — посетовал он. «Подойдешь к ним предупредить о пагубных последствиях дурных привычек, так тебе еще и нахамят». «А нечего подходить», — произнесла она тихо. Он что-то еще хотел сказать, но удержался. Взял у нее из рук пачку, едва заметно поморщился и положил на место. Потом достал из кармана свои сигареты и протянул ей. «Если уж к тебе пристала эта зараза, кури хорошие». Потом повернулся и пошел прочь.